«О-о, детка, лизни меня хорошо». В тот момент, когда Ривен начала есть Саммер, она почувствовала очень знакомое ощущение спермы Адриана, только что пузыряющейся из ее старого друга. Комбинация соков Саммер и Адриана подготовила почву для того, чтобы Ривен вылизала ее, и Адриан заложил руки за спину Ривен и врезался в нее сзади. Его колышущиеся яйца ударили ее по бедрам, когда Адриан вошел внутрь нее. «Давай, кончи для меня». О, жар чресл Саммер хлынул, когда Адриан прижал пальцы к ее телу. Глубина, которую Адриан проработал внутри нее, довела Лето до безумия от удовольствия. Адриан прижался к ее телу и трахнул ее, его яйца раскачивались взад и вперед, когда он шлепнул Ривен по бедрам, заставляя ее восхищаться, когда Адриан вошел внутрь нее. «Опять», – прошипел Адриан на ухо Ривен. Ривен разлетелась повсюду, и Лето вошло в рот Ривен. Ривен зарылась лицом в курган Саммер и начала жевать, наслаждаясь сладким вкусом киски своего друга и товарища по команде, которая сочилась повсюду. Саммер едва сдерживала свое желание. Ривен прижалась губами к Саммер, и она кончила, чрезвычайно тяжело для нее, хлынула повсюду. В тот момент, когда Адриан закончил накачивать своим членом оргазирующую киску Ривен, Саммер была готова. Сначала Адриан схватил Саммер за волосы и засунул свой член ей в глотку. Саммер выдохнула, когда выдающаяся длина Адриана врезалась в ее горло и свела ее с ума от удовольствия. Адриан прижал руки к затылку Саммер и направил свой член в ее глотку. Саммер сосала Адриана и смотрела ему в глаза. Руби унаследовала глаза от матери, точно так же, как Адриан получил глаза от Лили. Адриан скрестил руки и въехал в нее. «Вы двое должны познакомиться». Саммер и Ривен встретились поцелуем, который случайно оказался на кончике члена Адриана. Две голодные милфы сосали его член и заставляли его вздрагивать и стонать от удовольствия. Эти губы обхватили его твердые инструменты и глубоко пососали его. Их влажные рты скользнули вниз по его члену и пососали его. Саммер и Ривен работали с ним снова и снова, лизали его член и сильно сосали его яйца. «Вот о чем я говорю», – проворчал Адриан. «Покажи мне, как не потускнела твоя командная работа». Самый лучший член, который они когда-либо сосали, зажал между тлеющими горячими губами Ривен и Саммер. Их глаза остыли от похоти, когда они водили вверх и вниз по длине Адриана и чмокали его между своими губами. Адриан застонал и прижался их губами назад и вперед к его члену. Саммер и Ривен хлестали его языками по его длине и удостоверились, что он был похоронен глубоко внутри ее рта. «Прекрасно», – простонал Адриан. «Абсолютно идеально, и тоже замечательно, очень замечательно». Саммер стремилась доставить удовольствие и стремилась прижать рот к пульсирующему твердому инструменту Адриана. Его эрекция снова вошла в ее горло и вошла в заднюю часть рта Саммера. Ривен пощупала свое тело и убедилась, что она кричит от удовольствия. Адриан прижал руки к затылку Саммера и засунул свой огромный член ей в горло, заставляя ее стонать от удовольствия, когда он энергично трахнул ее рот. Затем они повернулись и поцеловались друг с другом. Эти двое вместе танцевали языками, наслаждение исходило от их тел. Они могли почувствовать внушительную длину своего мужчины на дюйм ближе к себе. Адриан потрогал их пальцами, чтобы подразнить, а затем сунул свой член обратно в Саммер. «Это было почти как приветствовать старого друга», — подумала Саммер. Она всосала член Адриана в свое тело. «Вы благодарны. Почему бы вам двоим не поиграть друг с другом еще немного?» Ривен закрыла глаза, когда руки Саммер нащупали ее тело. Саммер могла быть очень полезной, когда она была возбуждена, о чем Ривен очень хорошо напомнила. «Да», – простонал Ривен, – «я пропустил это». Еще одна вещь, которой не хватало Ривен и которая ей нравилась, это массивный, внушительный член Адриана, вонзившийся в нее сзади. Ривен проглотила длину Адриана, когда он надавил на нее сзади. Пальцы Адриана танцевали по ее телу и доводили ее до оргазма от удовольствия, просто взрывающегося сквозь нее. Адриан толкнулся в нее и хлопнул своими яйцами по бледным бедрам Ривен. Адриан притянул к себе Ривен и ощупал ее тело. Ривен приподняла бедра, чтобы встретить Адриана, когда он вошел глубоко внутрь. Колеблющийся эффект его больших толстых яиц ударился о голодные бедра Ривен и заставил ее хлестать от толчков любовника. Повелительница своего тела и властительница оргазмов, Ривен скучала по тому, что Адриан делал с ней. Он опустился внутрь нее и растянул ее тугую киску, заставив Ривен просто взорваться для него. Соки ее киски брызнули по всему члену Адриана и пропитали его длину, когда он погрузился в нее сверху. Ривен издала резкий стон от того, что Адриан сильно вонзил свой член в ее тело сверху. Саммер тронула себя взглядом Адриана, врезавшегося в Ривен. Она подумала о том, чтобы прыгнуть с Адриана в тот момент, когда он отпустил Ривен, но решила этого не делать. Она действительно хотела, чтобы это случилось, и лучший способ сделать это – позволить Адриану довести Ривен до разбивающейся обломков. «Давай, детка, кончи для меня». Ривен сжала стены вокруг Адриана и сжала его мужское достоинство. Адриан глубоко прижался к ней и вошел в ее теплый и голодный туннель. Бедра Ривен вздрогнули, и она энергично застонала, когда Адриан все вместе ударил ее по бесконечной петле. «Положи все это внутрь меня», – простонала Ривен. «Кончи для меня, тяжело». Адриан хлопнул своим членом глубоко в голодной киске Ривен и одним глубоким рывком прорвался внутрь нее. Он пролил густое количество семян, высасывая свои яйца в тугую киску Ривен. Ривен крепко обхватила Адриана ногами и втолкнула его в себя, пока не выжала его семя до последней капли. В тот момент, когда Ривен отстранилась, Саммер набросилась на Адриана. Магия Адриана вернула Саммер в ее спортивную форму. Адриан схватил ее и раскачивал ее нетерпеливое тело вверх и вниз по всей длине. Саммер запечатала его внутри себя и громко застонала, когда первый оргазм, первый из многих, сотряс ее тело. Да, это будет адская ночь и адская поездка для Суммер-Рассе. Адриан Саммер Ворон Янсия Лонг, РВБ, Руби Роуз, РВБ. Я действительно скучал по тебе. Я тоже скучал по тебе. Детка, атмосфера с сексуальным подтекстом приводит к сексуально заряженному поцелую между матерью и дочерью. Саммер чувствовала, как мягкие губы матери и умелые руки ласкают ее тело. Руби издала голодный стон, который стал еще громче, когда их губы встретились. Ян тоже был очень счастлив снова увидеть Саммер, хотя их воссоединение было отложено из-за того, что Ян встал и упал на член Адриана. Пока ее связанная мать лежала на краю кровати, заряженная и готовая к траху в любой момент, дракон умело погрузился в ее голодную киску снизу и наполнил ее. Ян безумно дергался и стонал, пропитывая свой член ее соками, пока они накачивали ее. Стоны стали еще громче. Адриан прижал руки к телу Ян и погладил ее грудь. Ян запрокинул ее голову и взорвался всем своим членом. Она широко улыбнулась Адриану, когда он толкнул ее. «Как тебе нравится, когда тебя трахают на глазах у твоей матери?» — спросил ее Адриан, чувствуя, как твоя киска так наполняется ею. «Тебе это нравится, детка?» «Да», — Ян застонал, — «и ей не стоит волноваться. Скоро у нее будет шанс. Черт возьми, Ривен могла бы», — ахнула она. Ривен очень хотелось прикоснуться к себе. «Прикоснись к ее киске и заставь ее сквертить еще сильнее». Пальцы Адриана блуждали по телу Янга так, как Ривен хотела, чтобы оно блуждало по ней. Ян сжала киску вокруг инструмента Адриана и пропитала его член своим соком, громко стоная, когда она пролила эти соки на его затвердевающую еблю. Саммер и Руби оторвались друг от друга и атаковали Ривен. Воссоединение накалялось, обе стороны продвигались вниз по телу Ривен. И Адриан добавил веселья, склонившись над Янгом. «Давай, поприветствуй и свою мачеху». Ян запечатлел долгий голодный поцелуй в горячей щели Саммер и поцеловал ее, как сумасшедшую, со стоном. Руби потребовала своей доли внимания, и Ян уделил ее ей. Точно так же, как Адриан дал это Янгу, тяжело. Шипучая задница Яна ударилась о порку Адриана, когда он, черт возьми, ее вытащил ладонью. Адриан прижался к Янке и вытянул ее. Сила великолепной охотницы была очевидна, когда она довела Саммер и Руби до множества оргазмов, доведя их до предела. Дракон применил свою силу между четырьмя женщинами и распространил свою магию по комнате. Квартету женщин пришлось нелегко, не сложнее, чем Ян, который проник глубже в нее. Адриан быстрее погрузился в нее и довел ее до другого жесткого оргазма, заставляя ее извергаться сильным потоком. В тот момент, когда Адриан вытащил, он на короткое время подарил свой член Ривен. «Это работает в семье, не так ли?» Адриан подарил Саммер волшебно созданный фалоимитатор, и она вонзила его глубоко в сжимающуюся киску Ривен. Ривен была наэлектризована и громко стонала от огромной силы, которую Адриан толкал в нее. Саммер чувствовала, как Ян и Руби играют с ее телом, пока она трахала Ривен фалоимитатором, а Адриан использовал рот Ривен в качестве своего личного члена, заставляя ее громко сосать его член. «Иди сюда, моя милая Роза». Руби подползла к ней, и ее закипало возбуждение. как кран, голодная киска Руби звала Адриана. Адриан полностью наклонился и воткнул свой огромный член в голодную киску Руби. Руби поглотила огромную мужественность Адриана, когда он вбил ее внутрь ее тела. «Да-да», Руби задыхалась. «О-о, да, возьми меня и трахни меня, детка. Сильно долби мою киску и разрушь мою тугую маленькую киску. Растяни меня, детка, растяни меня». Ноги Руби сжались вокруг Адриана, и она втянула его немного глубже. Чем быстрее Адриан качнулся внутри нее, тем больше Руби сожрала его длину. Ян и Саммер решили объединиться против Ривен в стороне. Адриан отвел глаза от самого молодого и самого впечатлительного из своих любовников, чтобы увидеть, что происходит. Адриан щелкнул пальцами и прикрепил дилдо к тазу Саммер. Ян прижалась к лицу Ривен и прижала киску вверх и вниз, в то время как член Саммер вошел в тело Ривен. Удовольствие в глазах Саммер заставило Ян разгорячиться. Зависть распространилась по ее телу. Она почти ревновала к своей матери. Не то чтобы Руби обращала внимание на что-либо, по крайней мере, на данный момент, кроме того, что Адриан врезался в ее тело. Адриан обвил руками ее тело и ударил Руби. Руби издала очень голодный крик и брызнула соком на его член. Дракон прижал руки к телу Руби и сделал ее оргазм чрезвычайно трудный для него. «Кончи снова для меня, кончи на глазах у своей матери, сестры и мачехи». А да, это была пытка, и Руби ничего не могла сделать, кроме как потерять себя. Она видела звезды, которые Адриан проникал в нее и заставлял взорваться от удовольствия. Адриан был по яйцам глубоко внутри ее тела и раскачивал ее многочисленными сильными толчками. Руби кончила, когда Адриан играл всем ее телом. Он подготовил почву для оргазма, чтобы положить конец всем оргазмам. Дрожащее тело Руби достигло апогея удовольствия от того, что Адриан врезался в нее. Влажные внутренности Руби поглотили длину Адриана и отпустили его. Теплый горячий бархат киски Руби сделал ее честную попытку выманить у Адриана заряд. Адриан улыбнулся, он еще не закончил с ней. Его пальцы танцевали по ее телу и заставили Руби увидеть звезды, когда она закончила кончать по всему его члену. В ту самую секунду, когда Адриан вырвался из голодной киски Руби, Ян подплыл и отсосал ему. Вкус ее сестры на члене Адриана сделал ее идеальной послушной шлюшкой с домашним животным и членом. Ян согнулась пополам и качала головой вверх и вниз, громко стонала от глубокого сосания. «Ну, мы достаточно долго ее пытали». Саммер улыбнулась и оторвала свой член на Ривен. Она открыла центр и приготовилась к тому, чтобы Адриан трахнул его. У нее была еще одна дырка, которую она хотела проделать. Адриан улыбнулся и развязал веревки. «О-о-о, удовольствие от того, что Адриан входит в ее киску, а Саммер входит в ее задницу», сводила Ривен с ума. Ян и Руби выдвинулись в нескольких дюймах от лица Ривен и просто довели ее до очередного бурного оргазма. Ривен схватилась за их идеальные киски и глубоко погрузила в них пальцы. «Да-да», крики всех четырех женщин подпитали Адриана энергичным фунтом по горячей киске Ривен. Ривен проглотила его длину и застонала от того, что Адриан толкнул ее глубже. Толстые яйца Адриана ударились о горячие бедра Ривен и заставили ее кончить тяжело для его члена. «Так близко, да, так близко», прокомментировала Саммер со злой ухмылкой. Она сжала восхитительные сиськи Ривен и взбесила ее. Она вырвалась из задницы Ривен, чтобы Ян и Руби по очереди сосали ее волшебно созданный дилдо. «Да, соси член мамы», выдохнула Саммер. «У некоторых людей магия может вызывать сильное привыкание». Адриан только ухмыльнулся, когда услышал, как громкие сосания утаскивают усиление Саммер глубоко внутри нее. Адриан щелкнул пальцем, и член взорвался. На всех лицах Руби и Инга. Они были покрыты сливками. Саммер облизнула губы, когда фалоимитатор исчез. Вид двух ее красивых девушек, пропитанных спермой, вызвал у нее возбуждение. И она окинула Адриана заманчивым видом, наклонившись, чтобы показать свою задницу. Адриан оторвался от Ривен, хорошо смазанный, и воткнул член глубоко в голодную задницу Саммер сзади. «И на этом я заканчиваю», простонал Адриан. «Сделай это». Саммер застонал. «Кончи мне в задницу. Разрушь моего ребенка. Разрушь меня. Разрушь мою идеальную задницу. Возьми ее и уничтожь. Ты знаешь, что хочешь. Я знаю, что ты хочешь. Дай мне, дорогая». Адриан прицелился, с легкой улыбкой на лице. Он ускорил темп и поехал в лето. Она действительно втягивалась в это. Очаровательная шлюха застонала перед ним. Адриан сжал ее задницу и еще раз нырнул внутрь нее. Пришло лето, пришло за ним тяжело. Голодный засранец Саммер Роуз засосал член Адриана и вонзил его глубоко в ее задницу. Она чувствовала, что он готов кончить. Еще один удар по дну, и дракон вонзил свой груз глубоко в идеальную задницу Саммер. Адриан раскачивал ее сильнее и проливал каплю за каплей семени, пока он не закончил впрыскивать голодную задницу Саммер до последней капли, в процессе зажигая свое семя внутри нее. Саммер Роуз упала на кровать, тяжело дыша. Ее глаза были полны восторга, и Саммер наблюдала, как Руби и Янг скользили позади нее и лизали ее задницу. Они пошли на работу, высасывая сперму из задницы Саммер, как и положено хорошим девчонкам. Ривен скользнула на колени. Послушание захватило Адриана, когда Адриан втянул ее в себя. Адриан засунул свой член ей в горло и заставил Ривен заткнуть рот. Член, который только что был в заднице летом, просто возбудил Ривен. Столько же, сколько Адриан трахал ее черепом. И снова Адриан стремился довести всех четырех прекрасных женщин до глубины удовольствия. Сегодняшние игры только накалялись. Глава 36. Адриан Саммер Роуз, РВБ, Лара Крофт, расхитительница гробниц. У Лары, будучи Ларой, было довольно много вопросов о том, где находится Саммер. К тому же, Лара, будучи Ларой, была ловко отвлечена тем фактом, что Адриан прижал женщину к кровати лицом вниз и быстро ввел свой член внутрь нее. Узкая киска Саммер Роуз обернулась вокруг члена Адриана, когда он толкал его все глубже и глубже в нее. Медленно Лара сняла майку и спустила штаны. Пальцы авантюриста скользнули между ее ног и упали на грудь. Она жадно стонала, зажимая клитор и сжимая киску. Жар в пояснице Лары переполнился только тогда, когда три из этих пальцев глубоко вонзились в ее киску, заставляя ее громко стонать от удовольствия. Язык Лары высунулся, и эти три пальца впились в нее. Адриан поднял глаза от сильных ударов, которые он давал Саммер, как будто хотел сказать, что сейчас же доберется до Лары. Лара не могла дождаться, потому что ее киска сильно капала при этой мысли. Саммер только стонала громче, учитывая тот факт, что теперь у них был гость. Адриан провел пальцами по ее телу, заставив ее вскрикнуть. Король драконов коснулся всех нужных мест и ослепил Лето, проникая глубоко в нее. Адриан проник глубже внутрь и раскачивал ее, шары раскачивались взад и вперед, когда он втиснулся глубоко внутрь ее тела. «Ты кончишь для меня, сейчас!» Саммер сжала стены вокруг Адриана и выпустила сок, заливший все лицо. Напористый характер короля дракона, добивающийся того, что он хотел, гарантировал, что Саммер будет трахать хорошо и жестко в течение долгого времени. Адриан глубоко вжался в нее. Зрительный контакт между Адрианом и Ларой заставил Лару вздрогнуть. Затем, в мгновение ока, Адриан застегнул молнию рядом с Ларой и схватил ее за бедра. Адриан прижал свой внушительный член к горячей щели Лары и сильно прижался к ней. Лара обвила его ногами. «Скучай по мне», Лара просто кивнула и молча умоляла Адриана въехать в нее. Умелые руки колдуна бродили по всему телу Лары, пока он не засунул свою внушительную длину в ее теплую дырочку. Голова Лары откинулась назад, и она сильно застонала от ударов Адриана глубоко внутри нее. Лара стонала и вскрикивала, в ее тело вошел член Адриана. Саммер встала в полубессознательном состоянии после последнего раунда траха. Вид Адриана, глубоко погружающего свой внушительный член в тело Лары, просто сводил ее с ума. Она хотела, чтобы ее прижали к стене рядом с Ларой, и Адриан просто проникал глубоко в нее. Леди Крофт взяла член Адриана как королева, когда он засунул в нее эту большую жирную длину и максимально растянул ее киску. Ах! Лара крепче обняла Адриана, а также ноги. Она всячески обнимала Адриана. Адриан наполнил Лару и засунул еще большую часть своей внушительной длины в ее тугую голодную дырочку. Яйца Адриана ударились о бедра Лары и попали в нее еще пару раз. Лара сомкнула свои стены вокруг него и выпустила его член, взорвавшись в процессе. «Да», – простонала Лара, – «да». Адриан встал и погрузился глубоко в голодное тело Лары. Он махнул рукой, поднял Саммер с кровати и поместил ее рядом с Ларой. Лара сверкнула Саммер довольно злой ухмылкой, прежде чем погрузить пальцы в хлестающую киску Саммер. Саммер запрокинула голову и громко застонала от ударов Лары. Внутренности Саммер расплылись, и Лара глубже погрузилась в нее пальцами. «Подожди, дорогая, я уверен, что он будет с тобой через минуту». Адриан схватил Лару и врезался в нее. Приятные, но жадные глаза Саммер смотрели, как Адриан въезжает глубоко внутрь расхитительницы гробниц. Киска Лары проглотила больше длины Адриана, когда он зарылся в нее. Лара поглотила длину Адриана и отпустила его, При этом его член продвигался глубже в нее. Лара проглотила Адриана и отпустила его. Теперь настала очередь Саммер, и Адриан глубоко проник в нее своей мужественностью. Глаза Саммер выпучились. Да, независимо от того, сколько раз Адриан наполнял ее и их было много, это всегда было похоже на волшебство. Жадность горячей киски Саммер втягивала его в себя. Саммер цеплялась за Адриана и усиливала толчки. О, да, это было хорошо, очень хорошо, наслаждаться Адрианом, зарывающим свой член в нее сверху. Громкий, шлепок, шлепок, шлепок яиц Адриана эхом отдавался, когда он толкал ее внутрь. Саммер поглотила еще больше длины Адриана и позаботилась о том, чтобы он был запечатан внутри нее. Ее голодная киска поглотила его в процессе. Адриан выбрал женщин и поочередно выбирал их обоих. Он быстро перешел от Лары к Саммер. Он решил поменять местами встречи и бросить их на кровать. Обе эти прекрасные женщины были позиционированы раком. Адриан получил хороший обзор их тела и снова погрузился в горячую киску Саммер. Саммер закрыла глаза. Впервые за очень долгое время она почувствовала себя чрезвычайно совершенной. Толстый член Адриана застрял глубоко внутри ее тела, и комнату наполнила эффект громкой ряби. Адриан схватил ее колышущиеся сиськи и сильно погладил их. «Наслаждайтесь, лучшее еще впереди». Говоря о кончании, говоря о кульминации, лето уже началось. Оргазм потряс ее тело и сжал ее киску вокруг его члена. Саммер громко стонала, когда Адриан толкался в нее и продолжал наполнять ее. Эти большие яйца ударились о Саммер. Лара соблазнила Адриана, дразня его в течение доброй долгой минуты. Затем, когда Адриан был готов, он выровнял свой член, вытащив его из Саммер, и воткнул свой член прямо в расхитительницу гробниц сзади. Силовой колдун наслаждался своей давней любовницей, поскольку она громко стонала. Чем глубже пальцы Адриана касались ее тела, тем более энергично Лара кончала для него. «Выпустите все, миледи!» Лара запрокинула голову и сильно кончила. Адриан ускорил шаг и врезался в нее. Все правильные места сводили Лару с ума и заставляли ее соки из киски переполняться. Адриан вошел в нее и погрузился в ее плотное тело, от лета до Лары, в быстрой последовательности. Обе женщины изо всех сил пытались прикончить Адриана. Адриан цеплялся за поездку и переходил от женщины к женщине. Их киски съели длину Адриана и убедили, что он вот-вот лопнет. «Ближе», — выдохнула за него Лара, — «ты мой». Саммер позволит Ларе получить его. За этот вечер ей много раз заполняли дырки. Вид на Адриана, схватившего Лару и ударившего по ней, как в барабанной установке Саммер. «Ммм, ты заслужил это сегодня вечером». Адриан опустился на дно внутри Лары и с еще одним хрипящим толчком высвободился, его семя глубоко внутри нее. Все тело Лары развязалось, и она кончила несколько раз, прежде чем Адриан закончил изгнание своего груза. Его яйца сжались и высвободились еще больше внутри Лары. Король драконов вышел, с улыбкой любуясь своей работой, и Саммер подошла, слегка поцеловав Адриана в длину, пока он дергался. Саммер развернулась, чтобы слизывать сперму из горячей киски Лары. Адриан Баффи Саммерс, БТВС, Фейт Лехан, БТВС, Селин, другой мир. Вера жадно прихлебывала член Адриана. Адриан схватил истребительницу за затылок и прижал ее лицо к своему члену. По другую сторону кровати Баффи и Селин сцепились губами в поцелуе. Адриану требовалось трио добровольцев, чтобы привести портал в действие и вернуть свою вторую половину. Два убийцы и вампир, плюс собственная могущественная магия Адриана, предлагали мощную магическую комбинацию, которая могла бы привести в действие портал, по крайней мере, в сознании Адриана. Адриан прижал руку к затылку Фейт и глубоко вошел в нее. «Дайте им поворот». Фейт двигалась, ровно настолько, чтобы Селена и Баффи также могли получить доступ к мужественности Адриана. Трия поклонялась длине Адриана, их потрясающие губы, обрамленные всем его мужским достоинством. Он стонал от удовольствия, когда они продолжали работать над ним, и довольно громко стонал в процессе, когда они по очереди прихлебывали его. Член Адриана сильно дергался, пальцы Адриана пошевелились, и из кисок всех трех женщин начало сильно капать. О, черт, это их взбесило и превратило их киски в хлесткий беспорядок. Адриан потер их пальцами и послал их по телам нескончаемой волны удовольствия. «Ммммм!» Крики эхом разносились по комнате. Рот Фейт соскользнул с члена Адриана, как и Селена и Баффи. Адриан выстроил их в ряд и глубоко погрузил пальцы в их голодные киски. Три прекрасных женщин по очереди громко стонали. «Ммммм, давай посмотрим, Кто из вас это получит? Что ж, Селена давно его жаждала. Адриан выровнял свой член и решил засунуть его глубоко внутрь ее горячего тела. Губы киски Селены раздвинулись и позволили члену Адриана проникнуть внутрь нее. Восхитительная торговец смертью стонала, чем быстрее Адриан толкал ее тело. Баффи и Фейт агрессивно сосали соски Селены. Адриан вознаграждал их поведение, с удовольствием сжимая их киски и отправляя их через переломный момент. Их стоны становились все громче и голоднее от того, что Адриан делал с ними. Он направил эти пальцы в них и отключил их, заставляя их сочиться повсюду для него. Адриан полностью наклонился и улыбнулся, когда погрузил пальцы в их тела. «Продолжай», — умоляла его Вера. «О-о, вставь этот член в меня вчера». Адриан просто улыбнулся и решил еще немного поработать Селену. Оргазм у Селены был очень сильным. Адриан провел рукой по ее ноге и направил ее на увлекательный маршрут с односторонним движением. Ее бедра вздрогнули и проглотили еще больше Адриана. Дракон сменил позицию и воткнул свой пульсирующий инструмент в Баффи, а не в Фейт. Глаза блондинки вылезли наружу. Красивый колдун прижал руки к возбужденному истребителю вампиров. Стены Баффи сомкнулись и освободили Адриана, когда он вошел в нее. Вера сняла агрессию с Селены. Она нырнула между ног Селены и начала лакомиться киской женщины. Бедра Селены вздрогнули и позволили Вере немного глубже погрузиться в нее. Вера лизала, облизывала сильно и доводила Селену до грани безумия, хлестая от удовольствия. Адриан сосредоточил большую часть своего внимания на Баффи и врезался ей в тело. Баффи качала бедрами вверх и вниз, проталкивая внутрь себя еще больше внушительной длины Адриана. Громкий хлопок его яиц ударился о ее бедра, и Адриан вошел в нее глубже. «Давай, выпусти это!» Баффи охватил оргазм. Ее внутренние стены закрылись и освободили Адриана. Ее сок сочился вокруг его члена и заставил Адриана застонать, когда он проник глубже в нее. Внутренние стенки Баффи несколько раз сжимали и отпускали Адриана, пока он жестко и глубоко ехал на ее киске. «Да-да», Баффи простонала. «Да». Адриан был внутри нее и чувствовал оргазм от двух других женщин. Легкое движение пальца приблизило их к краю. Селена и Фей тахнули, и их тела задрожали, когда Адриан заставил их обоих взорваться. Фактически, все трое, потому что Баффи начала хлестать его. Адриан прижал ее и наполнил ее киску сверху. Голодные стены похотливого истребительницы поглотили Адриана, когда он толкнул ее внутрь. Чем больше он прижимал ее и трахал, тем больше Баффи превращалась в водопад для Адриана и сильно отклеивалась, при этом очень громко стонала для него. Наконец, Фейт торжествующе застонала, когда Адриан засунул в нее свой пульсирующий член. Великолепные женщины кончили с трудом, Адриан проникал глубоко в нее. Яйца Адриана ударились о бедра Фейт, и он сотряс все ее тело. «Вот так, да», — подумала Фейт, — «она будет идти, усердно работать и кончать еще сильнее». Ее киска сжалась вокруг Адриана и сжала его впечатляющий инструмент. Адриан наклонился внутрь нее и, еще раз громко хлопнув яйцами по ней, заставил тело Фейт просто расстегнуться для него. Адриан наклонил Фейт, чтобы она могла поиграть с Баффи и Селеной. «Ты оставил лучшие напоследок, не так ли, любовник?» Улыбка появилась на лице Адриана, когда он просверлил голодную дыру Фейт. Вера проглотила еще часть Адриана и отпустила его. Ее киска съела его длину и отпустила. Адриан провел по ее спине узоры, и Фейт сильно застонала. «Вы бы хотели так думать, не так ли?» «Да, Фейт хотелось бы так думать». Она кончила сильнее, чем раньше, когда соблазнительная рука Адриана бродила по всему ее телу и настраивала ее на адский оргазм. Она чувствовала, как это нарастает. Селена и Баффи почувствовали руки коварной брюнетки. Баффи слишком привыкла к играм Фейт, хотя это не помешало ей взорваться. И Селена начинала к ним привыкать, чувствуя, что быстро приближается к другому оргазму. Она сильно пришла от Селены. Адриан впитал тантрическую энергию, чтобы призвать свою вторую половину. Сам мир дал ему последнюю информацию, но теперь это будет обвинение. Адриан прижал Фейт и наполнил ее тело. Ее узкая маленькая щель для траха поглотила больше длины Адриана, когда он с силой вошел в нее сзади. О, Адриан был близок к тому, чтобы взорвать свой груз, чем когда-либо прежде. Он наклонился и заставил себя напрячься до предела. Вера проглотила его длину и направила его член в нее. Адриан почувствовал, как сжимаются его яйца, и, наконец, он взорвался внутри Веры. Вера приняла свою нагрузку, как королева, вместе с оргазмами, которые поразили и Баффи, и Селену. Удовольствие разлетелось по комнате, и все участники наслаждались происходящим. Пришли все отклеенные, и комната осветилась от удовольствия. Я зарядил его, еще немного не повредит. И с этим Селена запрыгнула на Адриана, чтобы оставить Баффи высосать сперму из киски Фейт. Да, руны в основном были заряженными, хотя Адриан мог использовать немного больше силы. Адриан обнял Селену и притянул к себе, заставляя ее тереться о его длину. «Просто скажи слово, и я буду готов». Теперь Селена не теряла времени зря. Она насаживалась на член Адриана. В стороне Баффи и Фейт победили друг друга. Адриан Алия Поттер. Алия Поттер вышла из портала обнаженной. Королева драконов преклонила колени перед чудом среди людей. Зеленые глаза, такие же, как у нее, волосы темные, как полночь, такие же, как у нее. Сердце Алии замерло еще несколько ударов, когда она поняла, с чем столкнулась. «Итак, это ты», — сказала Алия. «Я знал, что мы встретимся». Адриан улыбался и восхищался каждым сантиметром прекрасного тела Алии. Спортивная, большая круглая грудь, плоский живот, широкие бедра, за которые можно хвататься, сочная задница, длинные ноги и идеальные ступни с красивыми маленькими пальчиками, которые просто сияют. И лицо тоже, красивое, изящное, с сочными губами. Ты такой, каким я думал, сказала Алия. Мне нравится, мой король, я думаю, мы должны объединиться. Нет силы, которая могла бы нас остановить. Нет, не будет. Власть пришла к власти. Адриан провел рукой по Алии и заключил ее в долгий, сильный поцелуй. Ее круглая сочная грудь прижалась к груди Адриана. Адриан обнял ее и крепко сжал. Алия закрыла глаза и просто почувствовала его. Алия уловила знак его истинной силы. Пульсирующий твердый член. Королева застонала от впечатляющего орудия своего короля. Алия подняла к нему пальцы и очень медленно нащупала его. Член Адриана дернулся в ее руке. «Действуй!» Соски Алии пульсировали, и она обнажила Адриана во всей его красе. Сверхусиленные чувства Алии чувствовали запах женщин на нем. Зеленые глаза встретились с зелеными глазами, когда Алия нырнула на Адриана и вдохнула весь его член в свой рот. Она издала громкий стон, прихлебывая его мужское достоинство себе в глотку. Адриан провел рукой по ее затылку. В глазах Алии светилось благоговение. Адриан просто мог бы быть немного сильнее ее, и связано с гораздо большим количеством женщин, чем она, размышляла Алия. О, ей действительно нужно было бы активизировать свою игру, если бы она хотела добиться успеха в жизни. Адриан наклонился и уткнулся своей внушительной длиной ей в горло. Лицо Алии полностью прижалось к промежности Адриана, когда он протолкнул большую часть своей длины ей в горло. Алия издала громкий стон, потому что Адриан затолкал ей горло всем телом. Вот и все, хорошая девочка, соси все это. О, это сделала Алия, сжав губами инструмент Адриана и протянув его всю длину вниз по ее горлу. Глаза Алии расширились, в них плясало удовольствие. Адриан полностью наклонился и засунул еще большую часть своей внушительной длины ей в рот, зарывшись им в ее горло, когда он толкнул ее до предела. «Это прекрасно», – простонал ей Адриан. «Глубже, соси меня, глубже». Алия сделала, как поощрял Адриан. Ее влажный рот сжал его длину и отпустил. Она напевала минет и позаботилась о том, чтобы Адриан был по яйцам глубоко у нее во рту. Адриан полностью наклонился и протолкнул ей в горло большую часть своей длины. «Продолжай», – выдохнул за нее Адриан. «Я собираюсь наградить тебя». Дама решила использовать свою грудь, чтобы по-настоящему доставить удовольствие своему королю. Эти сочные дыни обвивали Адриана и давили на него. Адриан глубоко погрузился в нее и толкнул ее. Сочные груди Алии сжались и выпустили его член. «Вы хотите, чтобы все это сходило с ума, мой король?» – промурлыкала Алия. «Покрой мою большую грудь своим жирным грузом спермы. Я хочу ее, детка, отдай ее мне. Отдай это своей королеве драконов». Две чрезвычайно мощные магические ауры слились друг с другом. Адриан получил контроль, необходимый ему, чтобы сокрушить Алию, оставшуюся тантрическую энергию от предыдущей четверки, сводящую Адриана с ума. Адриан врезался между сисек Алии, прежде чем обрушить на них взрыв горячей спермы. Адриан застонал и забрызгал ее сиськи, выплеснув на нее огромное количество жидкости. Алия хорошо восприняла это по всему лицу и груди. Умелые руки драконов тянули ее и убедились, что она кончила с трудом для него, при этом громко стона. О, Алия приняла это хорошо, прямо на ее лице и груди. Сперма стекала по ее телу, заставляя Алию дрожать в ответ на то, что он только что сделал. Сперма впиталась в Алию и заставила ее покалываться. Она светилась силой. Алия вылизала свои сиськи и позволила сперме капать ей на лицо. Ее голодные глаза остановились на впечатляющем подергивающемся члене Адриана. Вспышка магического мастерства отправила Алию на кровать, ее ноги были раздвинуты и готовы к траху. Алия вздрогнула, когда Адриан взобрался на нее. «Дай мне, детка», — умоляла его Алия. «Воткни в меня этот большой толстый член и выбей к черту мою возбужденную киску. Пожалуйста, мне это нужно. Дай мне, папа». Алия дразнила длину Адриана своей влажной щелью. Адриан решил спуститься на нее первым. Этот язык вошел в сладкую киску Алии. Вытекающий из него нектар вызывал привыкание. Это был напиток, достойный могущественного колдуна, такого как Адриан, поэтому он сильно его выпил. Адриан пожирал Алию снова и снова, как будто это была его работа. Руки Алии нащупали затылок Адриана и засунули его красивое лицо в ее киску сверху. Он поглотил ее и высосал ее соки, позволяя своим бедрам двигаться в совершенной гармонии, позволяя своему языку так глубоко проникнуть в нее. В тот момент, когда Адриан вышел, он увидел сексуальное тело Алии, совершенный, спелый и готовый к траху. Сила ее магии увлекла Адриана вперед. Адриан наклонился к ней и еще одним толчком вогнал свой внушительный член в ее узкую дырочку сверху. Бедра Алии взлетели вверх, глубоко задевая Адриана, когда он направил свое мужское достоинство глубоко внутрь нее сверху. «Ах, да, разрушить мою киску, папа, разрушить его плохо». Алия никогда не подчинялась так усердно и поклялась спать только с идеальным мужчиной. Этот мужчина просто оказался ее точным зеркалом. Она не могла сказать, что именно это говорило об Алии. Но единственное, что имело значение для Алии, было то, что Адриан придавил ее и вышиб ей мозги. Алия приподняла бедра и направила большую часть этого пульсирующего жира внутрь своего тела. «Ах, да!» Крики удовольствия эхом разносились по комнате. Наряду с большими, толстыми, пульсирующими яйцами Адриана, ударяющими Алию во все нужные места на ее бедрах, Алия сцепила пальцы со спиной Адриана и царапала его когтями. Адриан чувствовал, как мощные мускулы киски Алии направляют его внутрь. Сила дракона просто пахала ее, проникая все глубже и тяжелее на всем пути. Адриан положил руку ей на бедро и погрузил большую часть своей внушительной длины внутрь ее тела. Он заставил Алию взорваться за него, достигнув при этом кульминации. Алия видела, как звезды Адриана врезались в нее. Адриан мог почувствовать это, глядя ей в глаза. Вес толстых шаров дракона упал на бедра Алии. Алия вошла внутрь, направляя внутрь себя больше длины Адриана. Она оторвалась, наслаждение до максимума разлилось по ее телу. Алия сжала и выпустила его член, проливая соки на его толкающийся член в процессе. Ах да, Адриан впервые услышал Алию и заставил ее испытать несколько сильных оргазмов. Каждый раз, когда он входил в ее тело, ее киска поглощала его все больше. Алия увидела звезды, в которые Адриан погрузился в нее глубже. Адриан отпрянул и раздавил ее плотное тело. Алия отшатнулась, и Адриан заставил ее подчиниться. Требование его аналога прялки было бы окончательным триумфом. Адриан вонзил свой пульсирующий инструмент в ее киску и с новым ворчанием выпустил свое семя внутри нее. Алия сильнее сжала его инструмент, ее киска сильно сочилась, когда он наполнял ее. Алия потеряла сознание в поту, улыбка появилась на ее лице. Адриан продолжал ощупывать ее тело, и она позволила ему это сделать, подготовив ее к еще одному раунду агрессивного траха. Адриан, Алия, Лили Эванс Поттер. После последнего раунда Алия, должно быть, потеряла сознание. Она проснулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как ее мать сосет член Адриана. О, да, дразнящий вид, как Лили практически вдыхает своего сына, в то время как она обливается соком киски Алии, только усиливало вожделение, которое она чувствовала. Лили встретилась глазами с Алией, и Алия только улыбнулась. Алия подползла, взяла яйца Адриана в рот и громко их пососала. О, его альтернативная женщина-коллега и его мать по очереди ласкали члены яйца Адриана. Это было восхитительное чувство, чувствовать, как их горячие и сочные рты сосут, облизывают и просто наслаждаются Адрианом на каждом этапе пути. Адриан издал еще один твердый стон, когда они двое продолжали доставлять удовольствие каждому сантиметру его тела, посылая желание, залившие его тело, пока они продолжали играть. Алии позволили проглотить член Адриана, и она проглотила его, чувствуя, как безмерный голод только что нахлынул на нее. Адриан взялся за затылок Алии и глубоко вонзил ей в горло. Голодные глотки эхом разносились по комнате изо рта Алии, быстро наталкиваясь на длину Адриана. «Вы очень хорошо влезаете в это». Алия прижалась своим красивым лицом к промежности Адриана и продолжала работать. Его рука оперлась на ее затылок, когда он всасывал в нее. Лили целовала прессой грудь Адриана и поклонялась своему красивому сыну, когда он продолжал направлять свой член до самого голодного, ожидающего горла Алии. «Поехали», – простонал Адриан. «Готовы или нет?» Дракон почувствовал легкое напряжение в пояснице, когда он протолкнул свой впечатляющий член в горло Алии. Эти шары раскачивались взад и вперед и попадали Алии во все нужные места. Адриан прицелился и вонзил этот член ей в горло, сильно прижавшись к нему. Глаза Алии кричали, чтобы Адриан кончил ей в глотку. Адриан, слишком счастливый, чтобы подчиниться, схватился за затылок Алии и врезался ей в горло, пока она не застонала из-за него. Яйца Адриана раскачивались взад и вперед и ударились ей по подбородку. Адриан попятился и заткнул Алии глотку. Алия запрокинула голову и приняла огромное количество спермы, и Адриан быстро выпустил ее ей в глотку. Взрыв за взрывом липких семян проникал в горло Алии, пока Адриан не закончил проливать их ей в рот. «Подойди сюда и поцелуй свою мать», — хрипло сказала Лили Алии. Алии не нужно было повторять дважды. Набросившись на ее мать, они поцеловались. Адриан ощупал великолепные тела их обоих и почувствовал, как влажная киска Лили. Алии тоже. Эти двое обменялись даром Адриана, зависимости и обожания прожигали их глаза. «Поехали», — проворчал Адриан, приставляя свой инструмент к отверстию Лили. Алия села в сторону и наблюдала, как член ее зеркала врезался в голодную киску Лили. То, как Адриан пахал знойную рыжую, заставило Алии содрогнуться. Ее пальцы опустились на него, волнение просто пронзило ее. «Набить эту пизду!» Алия подбодрила его. «Наполните это хорошо!» Адриан хмыкнул и ускорил темп, пахая Лили снизу. Бедра Лили вздрогнули, позволив большей части внушительной длины Адриана проникнуть в глубину ее тела. Лили несколько раз толкала бедра и стонала по Адриану, пока он не набил ей полный член. «Сядь ей на лицо!» Алия карабкалась по лицу Лили своими сочными бедрами. Лили схватила Алию и убедилась, что ее язык глубоко погрузился в нее. Лизание усилилось. Лили шевелила языком взад и вперед, пока Алия не разлилась по всему лицу Лили. Тем не менее, Лили еще не закончила, что взволновало Алию. Вид большого пульсирующего члена ее зеркала, врезающегося в Лили, заставил Алию вспыхнуть от возбуждения. Она хотела этого, так сильно захотелось, что она почувствовала это на вкус. Горячее желание только усилилось, когда Адриан прижал руки к бедрам Лили. Адриан глубоко вонзил свою укротительницу кисок в Лили. «Я вернусь к вам через минуту». О, Алия не могла дождаться. А пока он мог сколько угодно времени трахать их мать с косоглазием. Алия облизнула губы и увидела, как огромный член врезается в Лили. Внутренности Лили слились и втянули инструмент Адриана в ее плотное тело. Алия дрожала как сумасшедшая и ждала, насколько глубоко это зайдет. И она хотела, чтобы это было глубоко и быстро внутри нее. «О, да, детка», — мяукнула ему Алия. «Захлопни это глубоко внутри нее. Трахни ее горячую киску, а затем засунь ее в мою». Плотные бархатные стенки Лили сомкнулись вокруг Адриана и доили его, красиво и сильно. Адриан вошел глубже в Лили и вызвал ее еще один ошеломляющий оргазм. Внутренности Лили превратились в жидкость и позволили Адриану проникнуть глубоко внутрь нее, наполняя ее горячую киску своим впечатляющим членом. Рыжая мамаша увидела звезды, когда Адриан выехал. Мгновенно Алия набросилась и скользнула своей киской по члену Адриана и потерлась своими круглыми сиськами о его грудь. Она неистово горела похотью. Адриан схватил Алии за задницу и провел рукой по ее телу. Он сжал ее ягодицы. «Ты мой». Укрощение своего зеркала было самым большим достижением Адриана. Он поставил Алию на четвереньки и поставил свой член у ее входа. Одним скользящим толчком Адриан глубоко вонзил свой член в голодную пизду Алии сзади. Алия вцепилась в член Адриана и полностью проглотила его внутри себя. Адриан потянулся и погладил ее сиськи. Алия не забыла, что Лили лежала на кровати ничком. Хотя можно было бы простить, если бы она это сделала, когда Адриан схватил Алию за бедра и сильно ударил ее. Его яйца хлопали ее по бедрам и покачивали ее тело, крепко сжимая. Адриан наклонился к ней и хлопнул своими яйцами по бедрам Алии. Адриан нащупал ее, когда проник немного глубже в нее. Обе женщины пришли и подогрели желание Адриана. Желание Адриана обострилось, когда он вошел в глубину Алии сзади. Алия проглотила длину Адриана и отпустила ее. Она накачала Адриана и потребовала его освобождения. Адриан намеревался отдать его ей, пальцы быстро танцевали, пока Алия издала очень страстный стон. Он хлопнул ее по ягодицам и заставил ее кончить тяжело для него, брызгая при этом ее соки по всему его члену. Идеально. О, Алия тоже так думала, когда Адриан вонзил свой член внутрь ее тела и позаботился о том, чтобы Алия брызнула на всю длину его тела. Адриан ласкал ее задницу и схватил ее за сиськи, прежде чем полностью погрузиться в нее и поскакать на финише. Теперь настала очередь Адриана финишировать. Его яйца сжались, и со стоном он очутился внутри Алии. У Адриана был самый большой и самый жирный груз, накопленный для своего близнеца. Адриан пронзил ее тело и с еще одним ворчанием вырвался внутрь ее тела. Адриан закончил приклеивать внутренности, пока Алия сильно его доила. Адриан опустил руки и оттащил Алию назад, прежде чем вонзить свой твердый член в ее голодную дырочку. Алия сильно затряслась, дрожа как сумасшедшая, когда последние несколько капель спермы вылились из члена Адриана. Лили ждала своего часа, чтобы наброситься на нее, готовая ко второму раунду с сыном. Ее киска хлынула от предвкушения, когда она подошла к члену Адриана, чтобы полностью его затвердить. Наряду с дегустацией соков зеркала ее сына, стекающих по всей длине Адриана. Адриан Кара Денверс, Супергерл. Лена Лютер, Супергерл Алия. Лена вернулась, чтобы оседлать внушительный шест Адриана. Жажда ее киски, поглощающей длину Адриана, только увеличивалась с каждым подъемом и каждым падением. Лена посмотрела в глаза Адриану и заставила его застонать от удовольствия, когда она подпрыгнула для него более энергично. Лили могла бы уйти, но Алия была весьма довольно голодными и умелыми губами Кары Денверс. Во время своих путешествий Алия встретила нескольких Кара, хотя этот чувствовал себя немного покорным. Не то чтобы Алия жаловалась, просто она сделала наблюдение. Алия провела рукой по затылку Кары и убедилась, что ее умелый язык полностью вошел в нее. Лена закрыла глаза. Сегодняшний день стал поводом для празднования, потому что Адриан наконец нашел своего двойника. Его член, всегда твердый и готовый к езде, глубоко вонзился в голодную дырочку Лены. Лена запрокинула голову и издала еще один стон Адриана, наполнив ее своей длиной. Да, Адриан протянул руку и ласкал восхитительную грудь Лены, яростно сжав ее, заставив ее полностью потерять самооценку. Лена слегка отодвинулась и скользнула стенками своей киски по длине Адриана, чтобы сожрать его. Интенсивность и удовольствие продолжали плавать по ее телу, пока Адриан приближал ее к финишу. Лена раскачивалась взад и вперед и чувствовала удовольствие. Как и Алия, два зеркальных дракона наслаждались своими партнерами. Лена опустилась на Адриана и направила его глубоко внутрь своей горячей киски. Пальцы Адриана скользнули по ягодицам Лены и сильно сжали его, заставляя ее сочиться по всему его телу. Адриан улыбнулся и переключился с Лены на Кару. Кара почти почувствовала его присутствие и нетерпеливо раздвинула ноги, чтобы Адриан засунул свою длину глубоко в нее. Крики Кары эхом разносились по комнате. Адриан проникал в нее множеством толчков. «Еще немного», — выдохнул Адриан ей на ухо. «Чуть позже. Давай, детка, кончи для меня, Кара». Кара сомкнула свои стены вокруг Адриана и доила его. Лихорадочное вожделение распространилось по ее телу, когда Адриан проникал внутрь нее. Вес его яиц соединился с бедрами Кары, когда он вошел в нее. Адриан наклонился и сжал ее красивые податливые щеки, прежде чем отпустить. Лена решила подойти к ней, чтобы посмотреть, владеет ли Алия тем же языком, что и Адриан. Оказалось, что она это сделала, когда Алия провела языком между горячими нижними губами Лены. Лена прижалась киской к Алии и скакала на ней. Адриан улыбнулся своему давнему другу, сидевшему в зеркале. Королева драконов аккуратно засовывала языком горячий ящик Лены и высасывала из него сок. Лена встряхнула, тем более, что Алия доставляла ей удовольствие и удовольствие, с глубокими стонами, исходящими от нее в процессе. Король драконов сосредоточился на узкой криптонской киске перед ним. Пальцы Адриана нацелились на восхитительно твердую задницу Кары, и он вошел в нее. Кара проглотила длину Адриана и отпустила его, заставив Адриана застонать, чем сильнее он вонзился в ее киску. Он чувствовал, как стенки ее киски приближаются к нему и отпускают его, выливая ее соки по всему его члену. «Ты снова нужен», — выдохнула Лена. «Через минуту, дорогая». Адриан закончил разбивать голодную пизду Кары. Кара растаяла от похоти под впечатляющей хваткой Адриана. Он прижал пальцы к ее телу и убедился, что она взорвется за него. Кара кричала о большем, когда Адриан вошел в ее сжимающуюся пизду и убедился, что она выпустила для него свои соки повсюду. Адриан толкнул и раскачивал ее тело, заставляя ее кончить ему тяжело. Король драконов встал и прижал свой член к открытому рту Лены. Лена прижалась лицом к длине Адриана и отстранилась, сильно посасывая его. Голод только усилился от того, что Лена скользнула своими сочными губами на Адриана и выпустила его член между своими губами. Лена и Кара решили встретиться, после того как Адриан вытащил свой член изо рта Лены. Адриан забрался на Алию и погладил ее восхитительные сиськи. Алия корчилась и стонала от пальцев Адриана, прослеживая узоры на теле Алии, заставляя ее трястись, дрожать и дрожать. «Я буду иметь тебя, детка. Я буду иметь тебя, и я буду хорошо тебя трахать». Алия хотела этого, хотела, чтобы Адриан был похоронен внутри нее. Она жаждала члена своего зеркала, как всегда присутствующее пристрастие. Поддразнивания Адриана не помогли удовлетворить потребности Алии. Фактически, эти потребности были усилены прямо перед тем, как Адриан погрузил свой впечатляющий член в ее тугую и голодную дырочку, растягивая ее в процессе. «Да!» Алия кричала ему. «Да!» Крики только усилились, когда Адриан глубоко погрузился в голодную киску Алии и приготовился кататься на ней и набивать ее киску своим внушительным членом. Бедра Алии оживились, когда Адриан почувствовал, как ее тело приподнялось. Адриан сжал и отпустил соски Алии, прежде чем вызвать у нее оргазм. «Кончи для меня снова». Алия сжала вокруг Адриана длину и сжала его, чтобы позволить Адриану проткнуть яйца глубоко внутри ее голодной киски. Адриан ударил ее, и эти сильные толчки достигли ее. Он был полностью внутри нее и не сдавался, ни по какой причине. Лена и Кара присоединились друг к другу, восхитительно ножницы друг друга. Тепло момента только что проникло в их тела, посылая на них сильнейшие наслаждения. Лена и Кара терлись друг о друга, пизда к пизде. Трение и желание заставляли их чресла безмерно пульсировать во время оргазма друг с другом. Адриан переехал из Алии в Кару и Лену. Долгий путь, который он прошел, с того момента, как Нора пришла к нему, Криас, чтобы победить любую женщину, которая захочет его, а это все они, действительно продемонстрировал силу, созданную королем-драконом. У него будет еще много завоеваний, особенно с Алией рядом с ним. Король драконов притянул Кару и Лену ближе к себе и засунул свою огромную длину в их голодные киски, трахая их обоих по очереди. Адриан наклонился и полюбовался ими. Восхищался жаром, который всасывал его член глубоко внутрь них, всасывая его член в их голодные киски и высвобождая его длину из них. Адриан накачал их внутрь и почувствовал, как их чресла быстро поглощают его, когда он полностью погрузился в них для долгой хорошей поездки. «Кончи для меня, хорошо». «Очень хорошо», — Адриан зашипел на ухо Каре и довел ее до другого оргазма. Кара с трудом удерживалась, поскольку Адриан довел ее до финиша. Ее внутренности поглотили длину Адриана и втолкнули его внутрь себя. Она доставала его все ближе и ближе к оргазму. Алия выстроилась в конце, теребила Лену и ждала своей очереди Адриана. Адриан вырвался из Алии и на секунду заставил ее упасть в обморок. Дракон встал и вонзил свой член в Лену. Алия перешла играть с Карой, когда Адриан трахнул Лену сзади. Адриан переходил от женщины к женщине, как в тумане. Их жадные киски соревновались за высвобождение единственной истинной силы перед ними. Адриан подарил их все несколько раз. Адриан сунул руку на место и сжал задницу Лены. Следы, оставленные его яйцами на ее бледных бедрах, делали Лену действительно эротичной. Адриан погрузился в нее и вызвал у Лены сильный оргазм, который просто прокатился по ее телу. «Почти готово», – буркнул Адриан на ухо Лене. «Очень близко». «Да», – Лена приближалась. Все ее тело отключилось только от удовольствия, которое доставил ей Адриан. Он заставил ее кончить для него, и она сильно хлынула. Алия терпеливо ждала. Адриан не спешил, любуясь телом королевы драконов, а затем врезался в нее сзади. Горячая киска Алии съела длину Адриана и заставила ее стонать. Адриан проник в нее и заставил ее кончить тяжело для него, видя звезды в процессе, когда он втиснул свою выдающуюся длину в ее голодную пизду. Король и королева драконов готовились к своей кульминации. Их союз будет крепнуть. Кара и Лена почувствовали их силу и довольно резко ей поддались. Адриан продолжал, доводя Алию до финиша. Алия закрыла свои стены вокруг Адриана и доила его. «Твоя очередь, мой король», — выдохнула Алия. «Еще один раз». Алия закричала, и Алия резко кончила. Пришли Кара и Лена. Мягкие, голодные стены Алии съедали длину Адриана, когда давили на него. Настала очередь Адриана, прорваться внутрь нее. Он чувствовал, как стенки ее киски просто поглощают его и отпускают. Адриан прицелился и заставил Илью броситься к нему. Она хлынула повсюду. Адриан достиг дна и с еще одним климатическим взрывом выкрасил стены Алии в белый цвет. Король драконов нацелился на нее и наполнил ее тело впечатляющим грузом. Звезды пронеслись сквозь тела всех этих женщин, прежде чем Адриан закончил кульминацию внутри нее. Улыбка появилась на лице Адриана, когда он вышел из Алии и оставил ее. Алия вздрогнула от удовольствия и повернула голову к Адриану. «Что теперь? Для нас возможно все, все». Кара и Лена улыбнулись. Совсем, что сделал Адриан, они не могли сомневаться в этом. Будущее было широко открыто. Кара обняла Адриана и прижалась к нему с широкой улыбкой на лице. Будущее было светлым, и она была счастлива поддержать Адриана. Все женщины будут, неважно где. Конец. 37. Контроль из Вратпок 1. Адриан, Эмилия Боунс, Сьюзан Боунс, Миган Джонс. Великолепный голод, застывший в глазах грудастой рыжеволосой зрелой ведьмы на спине, мог сравниться только с тем, как красивый колдун с изумрудными глазами сосал ее большие круглые сиськи. Амелия Боунс откинулась назад и позволила Адриану насладиться ее грудью и поглотить ее. Все это время ее племянница Сьюзен и ее подруга Миган наклонялись к другой стороне и играли друг с другом, чередой голодных страстных поцелуев, которые распространялись по комнате. Адриан щупал огромные молотки Амелии и играл с ними. Король драконов уткнулся лицом ей в грудь и сосал ее сиськи. Амелия хныкала и наслаждалась тем, что ее хозяин делал с ней на каждом шагу. Адриан лизнул ее соски и поджег ее от удовольствия. «Сьюзен, иди сюда и попробуй, какая мокрая твоя распутная тетка». Сьюзен жадно проползла между раздвинутыми ногами тети и сожрала Амелию. Миган решила попробовать Сьюзен на вкус и лизнуть ее. Пышногрудые пуффиндуйцы баловались друг с другом. Сьюзен устроила очень страстное зрелище, посасывая влажные половые губы Амелии и доводя ее до предела. Адриан сжал и потянул грудь Амелии. Они подпрыгнули, и она издала тихий крик. Амелия откинулась назад и наслаждалась ощущением искусных пальцев Адриана, манипулирующих ее сочными и великолепными сиськами. Его член ударил ее по сиськам и заставил Амелию умолять его. «Пришло время использовать мои любимые подушки для члена», — сказал Адриан. «Да мой лорд», — воскликнула Амелия. Адриан поместил свой член между ее великолепными яйцами и засунул свой большой член между очень красивыми сиськами Амелии. На него надавили. Адриан втиснулся между ними, его член сильно вонзился между ее огромным декольте. Адриан втиснулся между ними и почувствовал, как сочные шары давят на его член. Было заманчиво обернуть его член такими великолепными и мясистыми шарами. «Это должно было быть трахнуто таким членом, как мой», — хмыкнул Адриан. «И встретились, чтобы быть покрытыми моим семенем, в то время как две энергичные молодые хафушлюшки слизывают мои сливки с твоих небесных молотков. Держу пари, тебе бы это понравилось, не так ли, Амелия?» «Да», — Амелия закричала. «Намочи мои сиськи кремом. Покрой их моим горячим семенем и вылей его на них. Ты же знаешь, что хочешь этого, сексуальный жеребец. Намочи их, черт возьми, и сделай меня похожей на твою личную шлюху». Адриан застонал, когда почувствовал, как его яйца напряглись. Он чувствовал, как удивительные сиськи Амелии сжимают его, когда он скользит между великолепной долиной ее декольте. Еще чуть-чуть быстрее, и Адриан ошеломит ее. Он чувствовал это. «Почти готово», — сказал Адриан. «Такой нетерпеливой шлюхе, как ты, нужна очень толстая и сочная награда». Сьюзен громко локала соки своей тети. Миган тоже была там, чтобы ухаживать за ее киской. Яйца Адриана качались взад и вперед. Эти штуки могут выбить чей-то глаз, если он не будет осторожен. «Ближе, ближе», — сказал Адриан. «Ваши сиськи созданы для того, чтобы трахать такой член, как мой, не так ли, министр?» «Да», — закричала Амелия. «И они также должны были быть покрыты твоей спермой. Каждый, черт возьми, последние капли. Высуши эти большие толстые яйца на мои сиськи сейчас же». Амелия сошла с ума, потеряв всякую самоотверженность. Она брызнула на лицо племянницы. Адриан отпрянул назад и вонзил огромный орех в грудь Амелии. Изумрудноглазый колдун пролил последнюю каплю спермы на сиськи Амелии, когда они сжали ее. Адриан восхищался своей работой, улыбка на его лице, когда он высасывал сперму до последней капли. Он насытил сиськи и лицо Амелии своей великолепно густой спермой. Она сияла на свету, когда Адриан заканчивал изливать на нее все до последней капли спермы из своих яиц. «Что ж, готово», — сказал Адриан. «Миган, Сьюзен, вы двое знаете, что делать». «Да, милорд, мы знаем», — сказала Сьюзен. Миган и Сьюзен нырнули между сочной грудью Амелии и начали высасывать сперму между ее великолепно круглыми сиськами. Две голодные молодые ведьмы взяли в руки более зрелую и отсосали. Сьюзен и ее подруга работали над этим и оставили свои тела открытыми для Адриана. Член Адриана набух при виде их обнаженных тел, покачивающихся рядом с ним. Адриан протянул руку и ласкал каждый дюйм сочного тела Сьюзен, спускаясь по ее спине и хватая ее сиськи и груди. Каждый раз, когда он прикасался к ней, Сьюзен все больше теряла себя из-за его прикосновений. Адриан медленно вошел в нее и трахал ее пальцами, пока она не закричала от удовольствия. Миган сжала круглую грудь Амелии и пососала ее, как грудной ребенок. Она похотливо двигалась вокруг и сосала сосок, пока он не попал ей в рот. Адриан вознаградил ее за хорошее поведение, раздвинув ее щеки и шлепнув своим членом между ее бедер. «Решение, решение», — сказал Адриан. «Вы оба так сильно этого хотите. Вопрос лишь в том, кто хочет этого больше». Адриан прижал свой член к мокрому отверстию Миган. То же самое он сделал со Сьюзен. Следующие несколько минут были потрачены на то, чтобы дразнить их и пытаться разозлить. Сьюзен высосала последнюю струйку спермы между вздымающимися сиськами своей тети. Разрушитель киски могущественного волшебника встал позади нее. Адриан скользнул между ее голодными губами и позволил своему члену полностью войти в нее. Сьюзен напряглась и выпустила его член, когда он вошел в нее сзади. Адриан отстранился и прижался к затылку Сьюзен, целуя ее в нее, когда трахал ее. «А теперь вечеринка», — сказал Адриан. «МММММФ». Миган встала и села на лицо Амелии. Пожилая женщина протолкнула свой язык внутрь Миган и начала танцевать взад и вперед, заставляя ее тяжело стонать. Миган подпрыгнула еще сильнее. «Не волнуйся», — хмыкал Адриан при каждом толчке Сьюзен. «Через минуту ты будешь прыгать на моем члене». «С нетерпением жду этого, детка», — сказала Миган. Миган слегка наклонилась и шлепнула себя по заднице, чтобы подбодрить Адриана. Адриан встал и погрузился в грудастую рыжую девушку перед ним. Каждый толчок заставлял сиськи Сьюзен трястись. Адриан схватил ее доярки в руку и крепко сжал их. Он довел Сьюзен до оргазма. Она брызнула на его толстый член. Адриан вызывал у Сьюзен множественные миниатюрные оргазмы. Ее жадное влагалище сжалось на нем, а его пальцы двигались между бедер тетушки-девушки. Обе женщины кости поддались прикосновению превосходящего колдуна. Адриан ласкал киску Амелии и доводил ее до очередного горячего оргазма. Второй Адриан высвободился из Сьюзен. Миган перекинула ногу. Знойная улыбка расплылась по лицу пышногрудой брюнетки, пока она двигала член Адриана вверх и вниз между пальцами ног. Она очень легко играла с членом Адриана, когда он дрожал и дергался. «Иди сюда, маленькая странная шлюха, и оседлай мой член».